«Окей, слушайте результаты», — как всегда по-деловому сказал Джейсон. «Это взрослый мужчина с устойчивым почерком, вероятно, в возрасте от 20 до 30 лет, американец, возможно, закончил католическую школу, так что, может быть, он священник», — фыркнул Джейсон. «Забавно. Почерк умышленно изменен, чтобы выглядел как почерк ребенка, но это писал не ребенок. К тому же на бумаге нет отпечатков пальцев. Должно быть, писавший надевал резиновые перчатки. Грозит расправой?» — поинтересовался Джейсон. Письма с угрозами были обычным делом. Угрожали копам, помощникам окружного прокурора и даже общественным защитникам. Заключенные злились на адвокатов и судей, а также на тех, кто производил задержание. Это было частью их работы. Тут другое. Что-то вроде любовного послания, причем не мне, а моей дочери. И вы хотите узнать, кто ее бойфренд? У нее нет бойфренда. Это анонимное письмо написал какой-то парень, который говорит, что хочет ею обладать. Работая над делом Квентина, я стала пугаться, когда парни пристают к молодым девушкам. Может быть, у меня паранойя, и это просто соседский мальчишка? Никогда не помешает проверить на всякий случай, сказал Джейсон. Сейчас я работаю над вашим анализом ДНК. Дам знать, когда будет что-то новенькое. Спасибо, Джейсон. Снова поблагодарила Алекса и повесила трубку. Загадка анонимного поклонника Саванны не разрешилась, но Алекса, по крайней мере, знала теперь, что это мужчина, а не ребенок. Хотя от этого ей, как и дочери, становилось жутко. Вряд ли за этим стоит Квентин, который едва ли вообще знает, что у нее есть дочь, но ведь кто-то написал это письмо. Если Квентин каким-то образом умудрился в тюрьме найти по интернету информацию о ней и узнал, что у нее есть дочь, он мог попросить кого-нибудь из своих знакомых написать Саванне письмо, чтобы запугать Алексу. Она не знала, каким образом он мог это сделать, но понимала, что он обозлен решением большого жюри передать дело в суд, поскольку надеялся, что до этого дело не дойдет. Квентин, конечно же, винил в этом Алексу, и взгляды, которые он несколько раз бросал на нее, должны были вывести ее из себя и показать, что она для него всего лишь такой же кусок женской плоти, как и любая другая женщина. Наряду с наглостью он обладал немалой мужской сексапильностью, которая не могла пройти незамеченной, и Алексе это обстоятельство не понравилось, очень не понравилось, тем более, что это касалось ее дочери. Если письмо прислал Квентин, он явно хотел запугать Алексу, показав, что он может достать ее отовсюду, даже находясь в тюрьме. «Что происходит?» — спросил Джек, входя в ее кабинет и с удивлением увидев выражение ее лица. «Почему вы спрашиваете?» «По глазам вижу. Я просто встревожена». «Чем?» — спросил он, присаживаясь на стул, стоявший по другую сторону ее стола. «Это касается Саванны. В воскресенье мы получили глупое анонимное письмо от какого-то типа, который говорит, что хочет ею обладать. Возможно, у меня паранойя, но я подумала, уж не Люк ли Квентин подговорил кого-нибудь написать это письмо. Не можете ли вы взглянуть, кто его посещал и что это за люди?» «Конечно, смогу», — заверил ее Джек. «Но это едва ли он. Квентин не настолько глуп. Я провел с ним еще 2 часа и понял, что в уме ему не откажешь. Какой смысл бегать за твоей дочерью или посылать анонимные письма, чтобы встревожить вас? Он находится в тюрьме, и ему меньше всего сейчас нужно пугать вас. Вы великолепный оппонент и непременно одержите верх. Не думаю, что это сделал он. Скорее всего, это чистая случайность. Она красивая девушка. Любой мог написать ей такое письмо». «Пожалуй, вы правы. У меня просто нервы не в порядке. Но я не люблю, когда пристают к моей дочери». Говоря это, Алекса пришла в ярость. Настоящая львица, защищающая своего детеныша. Джек улыбнулся. Она испугалась? Не очень. Но это заставило нервничать нас обеих. Наверное, это просто какой-нибудь подросток, которому она нравится. В этом возрасте мальчишки делают всякие глупости. Хотя они это делают в любом возрасте. По словам Джейсона, письмо мог написать парень в возрасте от 20 или 30 лет. «Вы его спрашивали?» — удивился Джек. Ему показалось, что прибегать к помощи судебно-медицинского эксперта предосторожность излишняя. «Вас это беспокоит?» — спросил он, и Алекса кивнула. «Просто я хотела понять, с кем мы имеем дело. Значит, это мужчина, а не мальчик. Вполне возможно, что это какая-нибудь чепуха». «Я узнаю, кто навещал Квентина», — сказал Джек. «И если это повторится, дайте мне знать». Алекса кивнула, и он рассказал ей об утреннем допросе. Ничего нового узнать не удалось, но результаты предыдущих анализов ДНК отослали в другие штаты, чтобы узнать, нет ли там соответствующих. И в самом конце рабочего дня Джек сообщил Алексе, что у Квентина вообще не было никаких посетителей, а значит, вряд ли письмо Саванне написали по его инициативе. Однако это не принесло Алексе хоть какого-то облегчения. Если это сделал не Квентин, то кто? Джек снова пришел к ней в кабинет только 2 дня спустя. У Алексы день складывался явно неудачно. Все у нее валилось из рук. Она только что пролила на стол кофе, подмочила документы и испортила новую юбку. «Черт!» — пробормотала она себе под нос, когда сияющий Джек вошел в кабинет. «Полоса невезения?» «Нет, я просто пролила кофе». Она попыталась спасти документы на столе. Юбку спасать было уже бесполезно. «Что новенького?» Он бросил папку на незалитую кофе часть стола. «Вуаля! Чему вы радуетесь?» В это напряженное утро мысли у Алекса разбегались в разные стороны. Подтвердились соответствия в Айове и Иллинойсе. Волосы Квентина найдены под ногтями 3 жертв, так что теперь их 7. «Полагаю, это только начало». «Вот это новость так новость!» — воскликнула Алекса, обрадованная и опечаленная одновременно. Ей было жаль 7 погибших, но радовало то, что преступник будет сидеть за решеткой. «А нам позволят приобщить их дело к нашему, чтобы суд состоялся у нас, или нам придется отправлять его на суд к ним вместе с подготовленными материалами?» — спросила она. Больше всего они боялись, что ФБР заберет у них это дело, потому что он пересекал границы штатов. Алексе хотелось, чтобы они сами довели дело до конца. Того же мнения придерживались Джек и окружной прокурор. «Пока не знаю. Пока что у них были сведения о действиях убийцы в 3 штатах. Теперь дело осложнится, потому что вступают в действие всякие технические детали правового характера». И тут лицо Джека омрачилось. «Кстати, одной из жертв является сестра Чарли. Собственно говоря, именно поэтому он и напросился на участие в оперативной группе. Но когда он будет знать наверняка, ему станет еще тяжелее». «Вы сказали ему?» «Пока нет, но скажу. Думаю, следовало отстранить его от этого дела. Слишком большой психологический пресс. Он произвел арест, и этого вполне достаточно». «Согласна с вами. Я не хочу, чтобы он потерял самообладание в суде и провалил дело. Или сошел бы с ума и пристрелил этого парня. У нас и без того имеется масса причин для головной боли. Он хороший коп и с ума не сойдет. Просто мне не хотелось бы расстраивать его еще больше, чем он уже расстроен», — сказал Джек. Алекса с ним согласилась, и они вместе порадовались удаче. Но в тот день после полудня Джек снова заговорил о Чарли, который упорно не желал отдавать дело и буквально умолял Джека не делать этого. Он участвовал в расследовании с самого начала и тщательно собирал информацию для оперативной группы. Его сильно задели опасения Джека и помощника прокурора, как бы он не потерял самообладание в зале суда. Чтобы войти в состав оперативной группы, Чарли прошел проверку и все рассказал относительно своей сестры. За ним бдительно наблюдали, но пока он никаких промахов не допускал. «Что я в таком случае за коп, придурок? Я не собираюсь стрелять в этого сукина сына, хотя мне очень хотелось бы. Целый год я работал как проклятый, чтобы поймать этого мерзавца и отдать в руки правосудия. Я одним из первых заподозрил, что это он. Конечно, нам просто повезло, что удалось сначала связать его с преступлениями, совершенными здесь, в результате чего он попадает под нашу юрисдикцию. Джек, вы не можете отстранить меня от дела. У Чарли от обиды даже слезы на глазах выступили. Он хотел сделать это ради своей сестры. Джек понял, что они были близнецами, только когда прочел дату ее рождения на документах, присланных им из полиции штата Айова. «Ну ладно, ладно, но если тебе станет невмоготу, я позволю тебе выйти из игры. Или отстраню от работы, если замечу, что ты слишком напряжен». «Я не слишком напряжен», — спокойно сказал Чарли. «Просто мне еще никогда в жизни не случалось кого-нибудь так сильно ненавидеть. А это разные вещи». Джек кивнул, надеясь, что поступает правильно, и вспомнил, как Чарли бил Квентина физиономией о тротуар и сломал ему нос в ночь ареста. «Я оставляю тебя работать по этому делу, но не хочу, чтобы во время допроса ты оставался с ним один на один. И не хочу, чтобы ты смотрел ему в лицо или он в твое. Понятно?» Чарли кивнул. «Это слишком большая нагрузка как для твоих нервов, так и для моих. Договорились?» «Договорились». Чарли вышел из кабинета, не переставая думать о том, что подозрения нескольких месяцев подтвердились. Люк Квентин изнасиловал и задушил его любимую сестру. Придя домой, он бросился на кровать и дал волю слезам. Работа еще только начиналась, и многое предстояло сделать, но это дело так или иначе легло тяжким грузом на каждого из них, причем надеяться, что дальше станет легче, не приходилось.